Глава 18. «Стой! Отдай! Не смей!» Я пытался вытащить из плавильни свое копье, но кузнец держал меня изо всех сил, не давая приблизиться к моему самому любимому творению. «Отпусти, Ирод, скотина бессердечная! Мое! Отдай! Мое копье!» На глазах, сами собой, наворачивались слезы. Я думал, что мы просто будем ремонтировать копье, а не вот так издеваться над моим детищем. Столько всего мы уже успели с ним пережить, столько врагов побороть. Даже благодаря копью у нас есть второй уровень, а этот изверг теперь его просто плавит. Но вот как так можно? Нет! С остатками надежды я протягивал руку в сторону кончика копья, но потом металл начал плавиться. Я это увидел и сдался. Мои руки повисли, как плети, а сам я обмяк. Я осознавал, что у меня все еще есть кирка-топор, но для меня копье было словно талисманом. Когда оно было у меня в руках и целым, все шло хорошо, а сейчас его больше нет. Когда остатки копья полностью превратились в жидкость огненного цвета, я все же смог вырваться из лап кузнеца. Наблюдать за дальнейшим мне не хотелось от слова совсем. Мое настроение, мое психологическое состояние было подорвано. Тяжело вздохнув, я ушел в самый край кузницы, схватив при этом по пути стул, после чего поставил его там и уселся, ожидая окончания работ. Я наблюдал за процессом работы лишь изредка, но каждый раз у меня что-то щемило в груди. И я снова отворачивался, но и из увиденных фрагментов можно было сделать кое-какие выводы. Во-первых, кузнец добавил еще каких-то слитков, которые отличались от остальных. Во-вторых, он разделил получившуюся смесь из разных металлов на несколько слитков разных размеров, что мне не совсем нравилось. Ну а в-третьих, он не особо спешил работать дальше, надолго зависнув над слитками. «О!» — поднял он вверх палец правой руки. «Придумал! То есть у тебя до этого даже идей никаких не было?» Возмущенно удивился я, уже доставая из инвентаря кирка-топор. «Были идеи, были!» Сразу начал оправдываться Дархан, несколько попятившись назад. «Просто не было точного представления, что должно получиться. Вот и все. А так я знал, что хочу увидеть. Честно, честно». «Ну, смотри у меня». С легкой и ненавязчивой агрессией в голосе сказал я, после чего плюхнулся на стул и стал думать о прекрасных временах, когда я спокойно просто разносил игроков одного за другим этим копьем. А как они замерзали от удара молнии, просто великолепно. Вот только теперь этого больше никогда не будет. Будет что-то другое, не белоснежная и ледяная молния. А я уже привык, даже знал ультимативную способность копья, а там не факт, что даже копье получится. «Ирод!» – тихо буркнул я в сторону кузнеца, на что тот немного приуныл. «Вы не пожалеете, обещаю вам!» С толикой грусти в голосе сказал он, после чего отправил слитки в горн, чтобы они нагрелись и были готовы для ковки. Прошло примерно минут 15, прежде чем Дархан достал первые два слитка из горна. Это были два длинных слитка, так что в их предназначении я не сомневался. Сложив оба слитка рядом, кузнец отложил в сторону молот, после чего буквально своими руками начал скручивать два металлических слитка вокруг друг друга. У меня бы никогда такой фокус не получился. Сдох бы быстрее от боли, а вот кузнец спокойно это делает. Особенный же. Спустя еще минут 20 послышались первые удары молотом. Каждый удар, каждый звук металлического звона, каждый сноп искр болью отдавался в моем сердце, из-за чего снова хотелось броситься в ту сторону, только уже с целью врезать кузнецу. «Я пойду», — сдержанно сказал я, стиснув зубы и сжав кулаки, после чего поспешно покинул сначала кузницу, а потом и логово. На выходе из логова уже тусовался все тот же самый игрок, что и до этого был побежден сначала мной, а потом и кузнецом. Расправиться с ним за два удара у меня не составило особых проблем, так что уже через четверть минуты я остался один, окруженный дикой природой и умиротворяющими звуками. Усевшись на пенек, что остался после моей попытки построить нормальные ворота, которые вероломно были выломлены демоном, я стал думать на тот счет, что можно сделать лучше. Во-первых, сначала надо построить забор вокруг всей доступной мне территории. Но мой глазомер подсказывал мне, что дерева внутри моей территории просто не хватит на то, чтобы это реализовать. Чистокол не вариант, слишком нелепая преграда и слишком легко преодолимая. Во-вторых, не все мои подчиненные могут с комфортом постоянно находиться в подземелье. Значит, надо строить свой город на поверхности, ну или хотя бы начать с деревни. На пару домиков тут древесины хватит, но не более того. В-третьих, да просто надо расчистить тут территорию, чтобы это место можно было под что-нибудь использовать. Хотя этот пункт должен был занимать первое место. «О, смотри!» — послышалось откуда-то из-за тумана. «Он, оказывается, за пределы своей пещеры выходить может, а все врали, что он только в ней сидеть и может. Мне кажется...» — послышался более грубый, но при этом мудрый голос другого игрока. «Что тут все не так просто?» Раньше он реально не мог выходить из своей пещеры. Я своими глазами видел, как система принудительно его отбрасывала от входа обратно в пещеру. Скорее всего, и тут у него есть какие-то ограничения в передвижении. «Второй прав!» – безучастно и совершенно нейтрально сказал я, а после поднялся на ноги и направился в сторону своей пещеры. «Вот только мне сейчас совершенно не до вас. Зато нам до тебя!» Басом раздалось над моей территорией, после чего в мою сторону полетел метательный топор. Быстро достав из инвентаря свой кирка-топор, я буквально на лету отбил этот топор, который со звоном отправился в вертикальный полет. А у меня перед глазами показало место, куда этот топор должен был приземлиться. Причем показывало даже время. А времени как-то до хрена на это, аж целых 15 секунд еще. Но думать и залипать на это мелкое новшество системы мне не дали, так как на меня напал воин, который был родом из страны восходящего солнца. Его доспехи, стойка, оружие и стиль владения им полностью выдавали в нем самурая. Но мне было плевать на все это, ведь я просто был сильнее и быстрее. Поймав триггер, я сделал резкий рывок в сторону несущегося ко мне самурая, который уже был готов совершить атаку из ножен. Кто знает, тот в курсе, что это невероятно быстрая и очень сильная атака, которой самураи в свою историческую эпоху разрубали своих противников на куски. Но у этого ничего не вышло, так как за момент до его удара я схватил его за голову и резко опрокинул, буквально вдавив голову в землю. Сделав отскок назад, я поднял правую руку на уровень груди, сложил большой и средний палец, а потом щелкнул ими. В этот же момент на несостоявшегося самурая свалился тот самый топор, который вонзился ему в причинное место. Визгу было столько, что его быстро добили свои же товарищи, чтобы он не мешал сражаться. «А это подло!» — усмехнулся воин в меховой броне и с головами волка на обоих плечах. Видимо, именно он и кинул в меня этот топор, так как тот был жутко похож на те, что у него сейчас были в руках. «А за подлость платят здоровьем!» «Не тебе меня пугать!» — с нейтральным выражением лица, показывая, насколько мне пофиг на его выпендреж, я перекинул из левой руки в правую свой кирка-топор. «Сам лучше пугайся». После последнего слова я улыбнулся и столь моментально метнул свой инструмент в противника, что сам не заметил, с какой скоростью он долетел до него и пронзил ему грудь. Правда, он его еще и в ближайшее дерево впечатал, пригвоздив его к нему, но не суть. «Эй, третий, ты там где?» Приложив одну руку ко рту, начал кричать я в сторону тумана, откуда ранее доносились голоса. «Я тебя жду! Приходи давай!» «Иду!» — гневно крикнул еще один игрок, и меня это напрягло. По сути, я сейчас остался безоружен. Можно было достать кирка-топор из противника, но тогда у меня появится дополнительная заноза в мышце с задней стороны и чуть выше бедра. Нужно было что-то решать, причем быстро. «О, катана! А почему она не исчезла вместе с игроком?» Схватив это оружие в руки, меня внезапно сковала легкая слабость, но при этом я чувствовал, что от одного моего удара даже гора окажется разрублена. Я, конечно, это проверять не хотел, но свойство увеличивает урон пропорционально всем характеристикам персонажа, прочитать успел. Видимо, из-за этого свойства я себя и чувствовал несколько слабее, часть характеристик перешла в урон. Следующим на меня напал латник, и тут у меня произошел когнитивный диссонанс. Три воина из трех разных точек Земли примерно одной эпохи. Что-то мне это напоминало. Была вроде такая игра, где все три представителя этих цивилизаций сражались друг против друга. А они решили воевать вместе вопреки всему. На удивление, этот воин смог отразить мою атаку, причем так мастерски, что я даже не понял, что по моей левой руке приложили мощным двуручником. Боли не было, только еще большая слабость. Интересный эффект. В следующее мгновение мне в спину прилетел болт, а потом еще и стрела. Вот только стрела отрикошетила от брони, а болт ее пробил, из-за чего начал причинять некий дискомфорт. «Вот твари!» – прошипел я, а после увернулся от атаки латника. «Выходите и сражайтесь, как воины!» «Иди в пень!» – крикнул игрок с первым голосом. «Мы же не говорим тебе брать в руки лук и сражаться, как лучник!» «Заткнись, идиот!» – шикнул на него еще один игрок, скорее всего, арбалетчик. «Он сейчас возьмет и крикнет свой шалай-халамай! И нас всех стрелами порешает!» «О, это новая фраза», — подметил для себя я, уклоняясь от очередной атаки воина, а после дав ему пинка под зад. «Шалай-халамай!» Боковым зрением я заметил, что мана на толику снизилась, но лишь на самую толику. Тут же мне прилетел опыт пути мага, и до нового, наконец, 24-го уровня оставалось жалких 3%. Но это было не последнее, что произошло после произнесения мною фразы. Вместе пинка латные доспехи воина начали резко накаляться, а воздух наполняться запахом жареного мяса. Завопил воин, махая руками перед собой, видимо, пытаясь снять с себя доспехи. Но его удивленная морда, наполовину заполненная болью, говорила красноречивее всего того, что он смог из себя выдавить. «В смысле нельзя? Моя... за-за-за!» Дальше он кричать просто не мог. Его тело засветилось, что обозначало отправку на перерождение. «Что ж, мощный пинок, однако, вышел. Буду и дальше так пинаться. Где там еще парочка игроков для экспериментов?» «Эй, вы двое! Вы там где?» — крикнул я в сторону тумана, откуда последний раз доносились голоса игроков, но ответа не последовало, что меня несколько раздосадовало. Эх, свалили засранцы. Испугались. Чтобы себя чем-то занять, пока Дархан занимался моим копьем, точнее тем, что из него должно было появиться, я начал валить деревья, забрав до этого свой кирка-топор. Но раз у меня была возможность заняться чем-то полезным, надо было этим заняться, а не ходить и пинать всем известный предмет. Заодно так и уровень мастерства покачаю. Может, что интереснее смогу вытворять, а не только сокращать количество ударов для рубки дерева. Прошло примерно еще часа 3, может и больше, так как до начала рейда осталось 4 с небольшим часа. Если честно, то я просто сбился в подсчете времени, так как мне оно было неважно. Мне было важно, чтобы кузнец принес что-то стоящее, что-то лучше, чем мое копье. Надеюсь, у него получится. Повалив еще несколько деревьев, я услышал из входа в пещеру восторженный крик кузнеца. Видимо, он создал что-то такое, что превосходило все его ожидания. Но мне не особо в это верилось, так что без какого-либо желания я направился в сторону входа в пещеру. Вот только я даже войти не успел, как мне навстречу вылетел Дархан, зарядив какой-то красной алебардой мне по голове. «Мастер! Мастер!» С легкой одышкой начал говорить он, при этом выглядел он очень восторженным и одухотворенным. «Я сделал нечто! Это оружие лучше всех, что у меня получалось!» «Ты махай поменьше!» Потирая шишку на лбу, я буркнул на кузнеца. «Что ты там создал? Давай уже показывай!» «Держите!» Протянул мне кузнец эту алебарду, показывая все свои клыки. Напрягают меня улыбки ящеров, какие-то они жуткие. Взяв в руки алебарду, я удивился ее простоте. Простое металлическое древко. Странно звучит, но как правильно описать, я не понимал. Которая заканчивалась просто обыкновенным наконечником для алебарды. С одной стороны он был похож на топор, на макушке – на копье, а с обратной стороны от топорища был крюк. Удобно на случай, если надо кого-то зацепить. Так-с, а что там по характеристикам? Алебарда – кровавое вознесение тысячи стихий. Класс – не имеет класса и рангов. Урон – 10-50 единиц. Шанс критической колющей атаки 15%. Шанс критической рубящей атаки 20%. Прочность 10 тысяч из 10 тысяч. Уровень предмета 1. Требования уровень 1. Сила 10, выносливость 10, ловкость 10, восприятие 30. Бонусы. Все характеристики плюс 15. Данный предмет наделен свойствами тысячи стихий. Какую бы защищенность от различного типа урона не имел бы противник, данное оружие сможет найти самое слабое сопротивление к любому виду урона и ударить именно этим видом урона. Данный предмет лишен ранга редкости, но при этом имеет иную классификацию. Такие предметы встречаются реже, чем легендарные, из-за их особенных свойств. Особенность данного оружия в том, чем больше противников им будет повержено, тем сильнее оно будет становиться, тем больше свойств в нем будет открываться. При этом его внешний вид будет постепенно преображаться, показывая могущество и мощь своего обладателя. При смене хозяина оружия все уровни предмета аннулируются. При возвращении данного оружия обратно в руки прежнего хозяина уровни не восстанавливаются. «Убью!» С легкой улыбкой ненависти сказал я, повернувшись лицом к кузнецу. «Ты-то и станешь моей первой жертвой для прокачки уровня копья! Убью!» Конец 18 главы.